Глава 21. Проснулся я от громкого лая собак и чьих-то криков. Мгновенно вскочив на ноги, выбежал из дома и в нос сразу же ударил запах гари и дыма. Горел мой только что построенный хлев. Не задумываясь, я ринулся в сторону криков и лая и был совершенно не удивлен, когда увидел Джайлза и еще парочку каких-то крепких ребят, которых удерживали мои питомцы. «Мрак! Лаки! За водой!» — на ходу приказал я им. Стоило самому крупному из моих щенков отпустить старшего сына Фомы, как я сразу же нанес тому сокрушительный удар в солнечное сплетение. Такого от меня здоровяк точно не ожидал. Это было видно по его удивленному взгляду. Он, правда, попытался еще что-то выдавить из себя, но стоило ему согнуться, как я тут же нанес ему удар с колена в лицо, и Джайлз повалился на землю. Следующего поджигателя могла ждать примерно та же участь, но он совершил роковую ошибку. Достав нож, он попытался ударить им в югу, но она оказалась куда проворнее и отпрыгнула в сторону. «Не подходи!» — сквозь зубы произнес незнакомый мне здоровяк, вытянув перед собой нож и попутно глядя то на свою окровавленную руку, то на меня. Я усмехнулся и сделал несколько шагов в его сторону. «Пырну!» — рявкнул он и махнул передо мной ножом. Оружие в руках он держать точно не умел. Ударом ноги я вышиб железную ковырялку из его руки, а затем прописал ему прямой удар кулаком в лицо, ломая нос. Здоровяк схватился руками за лицо, а я, недолго думая, нанес два быстрых удара ему по корпусу. Как и Джайлз, он, задыхаясь, свалился на землю. А вот третьему повезло больше. Его удерживал Лаки, и как только тот был отправлен за водой, а затем ночной визитер еще и увидел, как быстро я расправился с его друзьями, он принял единственно верное решение. Догонять я его не стал, так как проблем и без того хватало. К моменту, когда я одолел старшего сына старосты и его подельника, пожар охватил большую часть крыши. «Какие же они твари!» Я сжал кулаки, глядя на Джайлза, который валялся на земле в позе эмбриона, и скулил. И самое печальное в этой ситуации, что я ничего не мог поделать с огнем, ведь единственным источником воды была река, которая находилась не так близко к моему дому, как хотелось. Да и ведер у меня было всего два. С ними убежали Лаки и Мрак, а значит, единственное, что я мог сделать, только стоять на месте и ждать их. Хотя... Я быстрыми шагами направился в сторону старшего сына старосты. Оказавшись рядом с ним, схватил его за волосы и потянул их вверх. «Эй-яй-яй, больно!» — закричал Джайлз, но мне было плевать на его крики и стоны. Он был на голову выше меня и раза в два больше весил, но это не помешало мне поднять его на ноги. «А ну, за мной!» Процедил я сквозь зубы и, продолжая удерживать в охапке его волосы, потащил его к хлеву. Но стоило нам сделать несколько шагов, как он попытался высвободиться. Джайлз махнул своей здоровенной рукой, пытаясь ударить меня, но не тут-то было. Я был гораздо быстрее и ловчее, поэтому легко уклонился от его атаки, после чего поднял его голову за волосы и отвесил ему звонкую и мощную оплеуху. Попыток атаковать меня еще раз после нее не последовало. Пока я тащил его за собой к хлеву, подоспели и Мрак с Лаки. Я отпустил Джайлза и, схватившись за ведра, сразу же вылил воду на крышу. Огонь, если и поутих, то ненамного. «Тащите еще!» — приказал я собакам, хотя в душе понимал, что все их труды будут напрасными. Огонь слишком разошелся, и мне его было уже не потушить. Но вот отвадить от себя старосту и его сыновей я все еще мог. «Тащи ко мне второго!» — приказал Вьюги. И та сразу же побежала в сторону подельника Джайлза, которого я вновь схватил за волосы. Рядом с горящим хлевом было уже жарко, но я не обращал на это внимания. «Что? Что ты? Заткнись!» — рявкнул я на здоровяка и сделал еще шаг к пеклу. «Я!» Очередная оплеуха заставила Джайлза заткнуться, после чего я потянул его за волосы, тем самым поднимая лицо, и посмотрел ему в глаза. И ничего, кроме страха и отчаяния, в его взгляде не было. «Иди туда!» Я кивнул в сторону горящего хлева, вновь потянув его за волосы. «Нет, не надо!» Он начал отчаянно сопротивляться, но я был неумолим. Напряг мышцы и швырнул Джайлза к горящему строению. «Рррр!» Сзади послышалось рычание Вьюги, и я обернулся. Она тащила за собой незнакомца, который уже бросил сопротивляться моей собаке и шел вслед за ней. И неудивительно, учитывая размеры белоснежной принцессы и силу ее челюстей. Когда же Вьюга подвела ко мне поджигателя, я толкнул его к Джайлзу, и теперь оба незваных гостя сидели рядом с моим горящим хлевом. А температура, к слову, там была ого-го. «Что ты задумал?» — спросил меня Джайлз, по лицу которого обильно стекал пот, перемешанный с кровью, текущей из разбитого коленом носа. «Сожгу вас вместе с хлевом», — холодным тоном процедил я, и на лицах обоих нарушителей моего спокойствия появились ужасы и отчаяние. И первое, что они попытались сделать, это, конечно, сбежать. Вот только их побег не входил в мои планы. Ударом ноги я отправил сначала Джайлза обратно, а затем схватил за шкирку второго и резко швырнул его к горящему хлеву. Я смирил поджигателей холодным взглядом, а буквально через пару секунд с реки вернулись Лаки и Мрак. «Спасибо», — произнес я, когда они поставили рядом со мной ведра, наполненные водой. К этому моменту пожар охватил уже не только всю крышу, но и стены моего только что построенного хлева. И пара ведер здесь уже ничем не могла помочь. «Пощади!» — первым взмолился незнакомец. «Это он мне заплатил! Прошу, не губи! У меня только ребенок родился!» Начал умолять меня он, но я покачал головой. Разумеется, я не собирался их убивать, но преподать урок, чтобы они запомнили раз и навсегда, что связываться со мной чревато, нужно было. «Раньше надо было думать», — холодным тоном процедил я. Джайлз же, поняв, что мольбы не сработают, решил выбрать другую стратегию. «Мой отец тебя...» «Что?» — перебил я его. «Ничего не будет. Ты пришел поджечь мой хлев и сам случайно сгорел. Такое бывает сплошь и рядом», — добавил я, пожимая плечами. Воцарилась тишина, которую нарушал лишь огонь, пожирающий мой новый хлев. «Я все восстановлю! Клянусь кровью моих родителей!» Джайлз упал на колени. «Я помогу, только отпусти!» Второй последовал его примеру. Да уж, интересная картина. Горящий хлев, перед которым стоит худой паренек, одетый в старую и потертую одежду, а перед ним два здоровяка на коленях умоляют, чтобы их пощадили. Я смерил обоих презрительным взглядом. «Сделайте в два раза больше», — процедил я холодным тоном, глядя поджигателям в глаза. «Все сделаю, клянусь», — первым залепетал незнакомец. «Я тоже клянусь здоровьем отца и матери и всеми богами, что наблюдают за нами сейчас, только отпусти, молю!» Поддержал его Джайлз, и я тяжело вздохнул, а затем отступил в сторону. «Пошли прочь!» — процедил я сквозь зубы, и второй раз их просить не пришлось. Джайлза и его дружка как ветром сдуло. Мне же оставалось только стоять и смотреть, как догорает мой новый хлев, и не допустить, чтобы огонь перекинулся на другие постройки. Благо, этого не могло произойти, так как он стоял в стороне от курятника и моего жилища. Плюс большая часть хлева находилась под землей, поэтому огонь, быстро съев все самое вкусное, вскоре успокоился и погас, оставив мне лишь пепелище. Я покачал головой и пошел спать. А я ведь просто хотел обычной мирной жизни. Неужели и этого не заслужил? Этой ночью я уже не смог уснуть. Слишком много мыслей, слишком много обид, злости, гнева и других не самых лучших чувств сейчас переполняли меня, не собираясь уступить место сну. Ладно, я ударил руками по коленям и поднялся с лавки, на которой сидел последние полчаса. На дворе была глубокая ночь, и заняться делами пока не мог. Но медитации — это не помеха, поэтому, поудобнее устроившись на земле, я принял позу лотоса и закрыл глаза. Несколько глубоких вдохов и выдохов, и вот мое сознание плавно погружается в транс. «Ну привет, герой!» Голос возник в моем сознании буквально из ниоткуда. И я знал, кому он принадлежит. «Привет, богиня!» «Что-то я не слышу радости в голосе», — усмехнулась богиня. «Ты чем-то недоволен?» — с претензией в голосе поинтересовалась она. «Всем доволен», — скептично ответил я, вспоминая, во что превратился мой хлев, на который даже ни одна муха сесть не успела. «Да? А по голосу так не скажешь», — ответила богиня. «Может, хочешь вернуться и...» «Нет», — перебил я. «У нас уговор. Ты, надеюсь, не забыла?» «Не забыла», — в ответе прозвучали нотки недовольства. «Вот и славно», — произнес я. «Так чем обязан?» Поинтересовался я у богини, которая ранее никогда не связывалась со мной просто так. «Ничем», — тем временем ответило божество. «Хотела справиться о том, как ты поживаешь», — добавила она, но я не поверил. Богиня явно что-то задумала, и мне это очень не нравилось. «Со мной все хорошо», — спокойно ответил я. «Да?» «Это радует», — ответила она. «Я просто подумала, что если у тебя совсем все плохо, то я бы могла тебе помочь. Но если у меня правда все отлично», — перебил я, так как знал о том, что могли мне сулить такие ее подарки. «Хм, тогда ладно», — послышался ответ из ниоткуда. «Если вдруг тебе понадобится моя помощь, ты знаешь, как ее у меня попросить». Сказав это на прощание, богиня исчезла, будто бы она со мной и вовсе не общалась. Я вышел из транса и выдохнул. Сердце бешено колотилось, дыхание было учащенным, а ладони предательски дрожали. Такое случалось со мной постоянно, когда богиня связывалась со мной. «Интересно, что ей понадобилось от меня?» — подумал я, поднимаясь на ноги и осматриваясь по сторонам. Видя мое состояние, питомцы тоже начали волноваться и, поджав уши и хвосты, стали ластиться ко мне. «Все нормально». Я присел на корточки и погладил каждого из них, дабы успокоить, и это подействовало. Не прошло и пары минут, как Вьюга, Мрак и Лаки уже весело крутились вокруг меня и были явно радостны и довольны. «Да уж, много ли им для счастья надо?» — подумал я и улыбнулся, наблюдая за тем, как питомцы играют друг с другом. Вернее, это делали Мрак и Лаки, а Вьюга, как и всегда, стояла в сторонке и наблюдала за своими братьями взглядом, в котором открыто читался скепсис. И смотреть на это было довольно забавно. «И что мне делать дальше?» — подумал я, так как время все еще было позднее и на дворе довольно темно. «Может, пока обжечь глину в очаге?» Вдруг пришла мне в голову идея, так как снаружи дома оказалось довольно прохладно, и погреться у огня было неплохой идеей. Благо, у меня и немного дровишек еще осталось. Сказано — сделано. Вскоре я сидел у своего очага, внутри которого пылал огонь, обжигая глину изнутри. В принципе, этого должно хватить, чтобы обжечь глину полностью. Благо, с сегодняшнего дня я собирался пользоваться очагом каждый день, чтобы греть в нем еду как для себя, так и для своих питомцев. «А ведь сегодня уже мог заселить хлев новыми жителями», — подумал я, когда повернул голову в сторону и увидел пепелище, которое осталось от постройки. Хотя, с другой стороны, хорошо, что он сгорел без животных внутри. Интересно, после сегодняшнего происшествия староста сделает какие-то выводы? Все же не слабо досталось его сыну и тому, второму. Носы точно у обоих сломаны. Плюс у Джайлза несколько ребер. Возможно, отшиб пару внутренних органов. Второму досталось меньше, но помимо того, что я их не слабо отделал, они еще и были покусаны моими питомцами, которые к нарушителям моего спокойствия не проявляли доброты и никого не щадили. И правильно. Это что касается физических повреждений. Но ведь были еще и другие, более серьезные. И сейчас я говорил о ментальном уроне. Все же получить по щам двум здоровым амбалам от какого-то доходяги... Гордиться тут, конечно, нечем. Но сами виноваты. Хотя нет, виноват их отец, который подослал своего тупого сынка ко мне. Хорошо, что они оружие не взяли, которое наверняка было в их доме. Подстрели они кого-нибудь из пушистого трио, и обычными побоями точно бы не отделались. Я, конечно, обычный фермер, но из своих никого в обиду давать не собирался. Пока размышлял обо всем этом, заметил, что огонь в очаге начал затухать, и нужно было подбросить еще немного дров. Когда же я встал, увидел небольшую полоску солнечного света на горизонте, что означало, солнце уже начало забирать свои законные права на небе у луны, а значит, наступало утро. Странно, но несмотря на все события, которые произошли сегодня ночью, я улыбнулся. Да, мой новый хлев спалили, но ничего страшного не случилось. Я жив, как, впрочем, и все мои питомцы, которых на моей ферме можно посчитать по пальцам. «Ну что, пойдем купаться?» — спросил я собак, и они поддержали громким лаем и начали быстро кружиться вокруг меня, виляя хвостами. «Сочту это за да», — подумал я и пошел на реку. Очередной день моей жизни в качестве фермера официально стартовал.